Глава 30. Козьма Захарыч Минин-Сухорук и князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Движение, поднятое Гермогеном и Липуновым, не было задавлено неудачами. Города продолжали переписываться с городами и убеждали друг друга действовать взаимно для спасения веры и государства. Шиши отдельными отрядами повсеместно дрались с врагами. Духовенство старалось всеми средствами благочестия ободрять народ. В разных городах, в знак покаяния, для умилостивления Божия гнева налагались особые строгие посты, совершались молебны о спасении Отечества, ходили утешительные вести о разных видениях и откровениях с целью поддержать падающий дух народа. Троицкие власти рассылали свои призывные грамоты одна за другой. Но в народном противодействии не было уже ни порядка, ни определенного плана. Все шло врознь. Начало распространяться уныние и недоверие к собственным силам. Так, когда в Нижнем Новгороде, в соборной церкви, прочитана была грамота троицких властей, народ, прослушав ее, пришел в умиление. Плакал над погибелью государства, но выражал отчаяние такими словами: «Верно нам не будет избавления, чаять нам большой гибели». Тогда в том же Нижнем Новгороде выступил перед народом выборный нижегородский земский староста Козьма Захарыч Минин-Сухоруков, ремеслом говядарь, быть может, мясник или же торговец скотиною, гуртовщик. На всенародной сходке у собора он говорил народу в таком смысле: «Православные люди, похотим помочь московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов, дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтоб кто-нибудь стал у нас начальником. Дело великое, мы совершим его, если Бог поможет, и какая хвала будет всем нам от русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело. Я знаю, только мы на это подвинемся, так и многие города к нам пристанут, и мы избавимся от иноплеменников». Нижегородцам показались любы такие речи, но не сразу решились они на великое дело. Еще несколько раз они сходились слушать Минина и, наконец, проговорили: «Будь ты нам старший человек, отдаем себя во всем на твою волю». Стали нижегородцы думать, кого избрать им в предводители, кто бы в ратном деле был искусен и прежде не объявлялся в измене. По совету Минина все остановились на стольнике князя Дмитрия Михайловича Пожарском. Этот князь происходил из стародубских князей Суздальской земли, потомков Всеволода Юрьевича, и принадлежал к так называемым захудалым княжеским родам, то есть не игравшим важной роли в государственных делах в предшествовавшие времена. Сам Дмитрий Пожарский не выдавался никакими особенными способностями, исполнял в военном деле второстепенные поручения, но зато в прежние времена не лежало на нем никакой неправды, не приставал он к тушинскому вору, не просил милостей у польского короля. В царствовании Шуйского Пожарский удачно разбивал отдельные воровские шайки, а в 1610 году, будучи зарайским воеводою, упорно держался стороны Шуйского, не поддался убеждениям Липунова провозгласить царем Скопина и удерживал, насколько мог, свой город в повиновении существующей власти. Возмутившиеся посадские люди города Зарайска хотели убить его за то, что не поддается калужскому вору, и он выдержал от них осаду в каменном городе, Кремле Зарайска. Но Шуйского свели с престола. Законного государя не стало на Руси, Тогда Пожарский объявил, что станет целовать крест тому, кто на Москве будет выбран царем, и присягнул Владиславу, которого в столице тогда избрали в цари. Вскоре после того русским людям стало ясно, что поляки обманывают, не думают присылать Владислава, а намереваются завладеть московским государством. Пожарский сошелся с Липуновым и вместе с ним двинулся на Москву. Пожарский, первый из товарищей Липунова, вступил со своим отрядом в стены зажженного уже Белого города. Укрепился было около церкви ведение Богородицы на Лубянке, но огонь вынудил его отступить. Пожарский был при этом ранен и, упав на землю, кричал: «Ох, хоть бы мне умереть, только бы не видеть того, что довелось увидеть!» Ратные люди подняли его, положили на повозку и вывезли из пылающей столицы по Троицкой дороге. С этой поры князь Пожарский находился в своей вотчине Линдех за 120 верст от Нижнего и едва оправился от ран, полученных в Москве, как к нему прибыли архимандрит Нижегородского Печорского монастыря Феодосий и дворянин Ждан Болтин с посадскими людьми, приглашать его сделаться начальником ополчения, которое затевалось в Нижнем Новгороде. Князь Пожарский отвечал: «Рад за православную веру страдать до смерти, а вы из посадских людей изберите такого человека, который бы мог со мною быть у великого дела, ведал бы казну на жалование ратным людям. У вас есть в городе человек бывалый, Козьма Минин-Сухорук, ему такое дело за обычай». По возвращении посланцев в Нижний, Мир, услышавши, на кого указал князь Пожарский, стал выбирать Козьму к такому важному делу. Минин сначала отказывался, а потом, как бы нехотя, принял предлагаемую должность и сказал: «Если так, то составьте приговор и приложите к нему руки, чтоб слушаться меня и князя Дмитрия Михайловича во всем, ни в чем не противиться, давать деньги на жалование ратным людям. А если денег не станет, то я силою стану брать у вас животы, жен и детей отдавать в кабалу, чтоб ратным людям скудости не было». Приговор был составлен, и Минин поспешил отослать его к Пожарскому, опасаясь, чтобы нижегородцы не одумались и не переделали своего приговора. По этому мирскому приговору земский староста Минин обложил всех пятою деньгою, то есть отбирал пятую часть достояния на земское дело. Для этого избраны были оценщики имущества. Не допускалось ни льгот, ни отсрочек. Были такие, что давали охотно и больше. Одна вдова принесла сборщикам 10 000 рублей и сказала: «Я осталась после мужа бездетною. У меня 12 000. 10 отдаю вам, а 2 себе оставляю». Кто скупился, у тех отнимали силою. Не спускали ни попам, ни монастырям. Неимущих люди отдавали в кабалу тем, кто за них платил. Конечно, покупать имущество и брать в кабалу людей могли только богачи. Таким путем вытягивались у последних спрятанные деньги. Без сомнения, такая мера должна была повлечь за собою зловредные последствия. Изгнав чужеземных врагов, Русь должна была испытать внутреннее зло, порабощение, угнетение бедных, отданных во власть богатым. Меры Минина были круты и жестоки, но время было чересчур жестокое и крутое. Приходилось спасать существование народа и державы на грядущие времена.